Глава 27. Саша и Маша. Телефонный разговор. Алло, Маш, алло, это ты? Я. А что у тебя с голосом? Надорвала. Вчера весь вечер Ихтиандра выкликала из глубин унитаза. Что случилось? Траванулась. В ресторане? А где же еще? Блин, не складуха вышла. Говорить можешь? Могу. Что делать-то будем? С чем? С мамками. А что с ними делать? Не изувечили друг друга. И ладно. Моя требует, чтобы я отвез ее на томографию. Говорит, голова кружится и болит. Если, говорит, обнаружат сотрясение, подам в суд. Не отвезешь, говорит, вызову скорую. Сильный ход. Сам в шоке. Ну, свози. Я не думаю, что щеткой для волос можно произвести сотрясение мозга. Маш, у нее кожа рассечена и гематома на макушке. О, боже. Это можно как-нибудь без суда уладить? Требует публичных извинений. Публичных — это как? Через газету? Нет. Публичных. Это в присутствии всей семьи. Включая девчонок? В первую очередь. Боюсь, мама предпочтет слечь с инфарктом. И потом, твоя мать первая начала. Танька подтвердит. Слушай, давай не будем впутывать в разборки детей. Давай. Я сейчас наберу скорую, сообщу маме новость. И к моменту приезда врачей наличие сердечного приступа гарантирую. Можешь сообщить своей матери, что это уже произошло. И тогда посмотрим, кто кого засудит. Знаешь, я сам хотел предложить этот вариант. Значит, мы думаем на одной волне. А я все-таки тогда свожу свою в травмпункт. Вдруг действительно сотрясение. Конечно. Череп уже не молодой, и мозги тоже. Маш, не переходи грань. А что я такого сказала? Ей уже 65. Вряд ли какой-нибудь ее орган можно назвать молодым. Маш, а потом можно я уже вернусь домой? Она меня так допекла. На стенку лезу. Не получится. Почему? Потому что здесь пока мои родители. И даже если маму переместят в больницу, папа останется. Я согласен на папу. Зато я не готова вас совмещать. Да и ты должен родительницу мониторить. Вдруг ей в голову еще какая-нибудь светлая идея взбредет. Ладно, я понял. Как там девчонки? В смешанных чувствах, но в целом довольны. Праздник, конечно, получился классный. Спасибо тебе. За что? Это же мои дочери. Ведь мои, правда? У тебя есть сомнения? Нет, нет, конечно. А то, может быть, все-таки провести генетическую экспертизу, и ты убедишься, и у твоей матери сомнения порушим. Не порушишь. Она у меня нерушимая. Скажет, что экспертиза была поддельная. Или другую тему придумает. По части придумывания тем ей нет равных. Зря она в инженеры пошла. Ей бы сценаристы, обогатилась бы на мелодрамах. Маш. Ладно, молчу. Маш, а давай мы с тобой вдвоем куда-нибудь махнем на майские. Возьму отпуск на недельку и куда-нибудь в тепло. С ума сошел? У родителей раздрай, у детей впереди экзамены. Маш, ты что, серьезно относишься к ГИА? Это же не экзамены, а так ворон пугают. А у нас, Танька, как раз та ворона и есть, что любого экзаменационного куста боится. Ну, у нее вроде учеба выправилась. Хвасталась мне, что закончила третью четверть без троек. Саш, ей ставят четверки из сочувствия, а результаты экзаменов проверяет машина. У нее нет чувства сострадания. Хорошо. Ну, давай хоть на 3 дня. В Париж, например. С девчонками? Ну, давай с девчонками. Они бы нам не простили, если бы мы поехали без них. Только не заставляй их читать «Собор Парижской Богоматери» как условие для поездки. А почему нет? Маш, нельзя из каждого удовольствия извлекать максимальную дидактическую пользу. Можно? Они потом еще спасибо скажут. Потом, возможно. Но здесь и сейчас нет. Ладно, считай, что убедил. Но маленький текст о Париже на английском я их прочитать заставлю. Почему на английском? Потому что французского они не изучают. Знали бы французский, дала бы на французском. А на русском нельзя. Это слишком просто. Вот и хорошо. Как же ты любишь все усложнять? Ах, я усложняю! Тогда катись Кох! Она тебя простит до корней. Маш, прости, вырвалась. Я не прав. На английском, так на английском. Я, в принципе, и на собор Парижской Богоматери согласен. Чего там? Ну, дошло, слава богу. Я завтра все забронирую. А теперь вызывай скорую. А я в травмпункт поехал. Пока. Пока.